зловещее чарующего зеркала и огляделся. Разве остров не дает ему все необходимое? Разве не позволяет утолять жажду и голод? Не дарит приют и безопасность? Теперь он живет здесь с удобствами, а для духовных нужд у него есть Библия. Но кто же, кто, обладающий простейшей из добродетелей, улыбкой, сможет когда-нибудь растопить лед, сковавший его лицо? Робинзон обратил взгляд к Тену, сидевшему справа, и тот поднял голову. Что это? Не галлюцинация ли? Тен улыбался своему хозяину. Его черная, красиво изогнутая пасть чуть приоткрылась и растянулась, обнажив двойной ряд клыков. Одновременно пес уморительно склонил голову на бок, и Робинзон готов был поклясться, что его карие глаза иронически сощурились. Он стиснул обеими руками мохнатую собачью голову. Слезы умиления затуманили ему взгляд. Давно забытый жар волнения окрасил румянцем щеки, по губам пробежала еле ощутимая дрожь, напомнившая ему берега родного Уза, первые дыхания марта, предвещавшие скорый приход весенних дней. Тен по-прежнему весело скалился, и Робинзон с обожанием глядел на него, жаждая обрести сладчайшую из человеческих привычек — улыбку. С тех пор это стало их любимой игрой. Робинзон внезапно прерывал работу, охоту, хождение по берегу или по лесу, ночной сон. Тогда он зажигал смолистый факел и, приблизив теперь уже только наполовину омертвевшее лицо к морде Тена, смотрел ему в глаза особенным, настойчивым взглядом. Наклонив голову, пес улыбался в ответ. И собачья улыбка, чем дальше, тем явственнее, отражалась на человеческом лице хозяина. Небосвод уже окрасился в розовое, но громкий концерт птиц и насекомых еще не начался. Ни одно дуновение ветерка не коснулось пока резных листьев пальм, росших по обе стороны широко распахнутых дверей резиденции. Робинзон проснулся гораздо позже обычного. Он тотчас понял это, но совесть его, окутанная дремотой, молчала, и он принялся мысленно перебирать предстоящие на сегодня дела. Сперва утренний туалет, потом чтение Библии, лежащей на пюпитре, затем поднятие флага и открытие крепости. Он спустит мост через ров и уберет каменные блоки, преграждающие дорогу. В первой половине дня он займется стадом. Коз под номерами Б-13, Л-24, Г-2 и З-17 нужно случить с козлом. Робинзон заранее испытывал отвращение к этой процедуре, представляя, с какой бесстыдной поспешностью эти дьяволицы, болтая выменем, поскачут на тонких ногах загон для самцов. Ну и ладно, пусть себе блудодействуют до обеда. Нужно также наведаться к кроличьему садку, устроенному им недавно в песчаной ложбине, заросшей вереском и дроком. Он окружил ее невысокой каменной загородкой и выращивал дикую репу, люцерну и овес для того, чтобы заманить туда семейство агути, нечто вроде короткоухих зайцев с золотистой шерсткой. С первого дня пребывания на Спиранце Робинзону удалось поймать всего 2-3 из них, а еще необходимо успеть до обеда наносить в 3 рыбьих садка пресной воды, которая в засуху быстро испарялась. Затем он наскоро перекусит и облачится в генеральский мундир, ибо после полудня ему предстоят многочисленные официальные церемонии, внесение коррективов в список морских черепах, председательствование на законодательной комиссии, хартии Уголовного кодекса и, наконец, торжественное открытие моста из лиан, дерзко переброшенного через овраг глубиной в 100 футов прямо посреди тропического леса. Робинзон уныло раздумывал о том, хватит ли у него времени закончить беседку из древовидного папоротника, которую он начал строить на пушке леса, подступавшего к бухте. Ей предназначалась двойная роль — наблюдательного пункта, чтобы следить за морем, и прохладного тенистого укрытия в самые жаркие часы. И вдруг ему стала понятна причина позднего пробуждения. Накануне он забыл налить воду в клипсидру, и та перестала действовать. По правде говоря, он осознал непривычную тишину, царящую в комнате, только после того, как в медный таз упала последняя капля воды из бутыли. Взглянув на нее, Робинзон увидел еще одну каплю, она робко показалась из отверстия, удлинилась, приняв грушевидную форму, потом, как бы поколебавшись, снова сократилась и втянулась в бутыль, решительно раздумав падать вниз и тем самым возвратив время вспять. Робинзон с наслаждением потянулся на своем ложе. Впервые за многие месяцы назойливо мерный ритм капель, их всплеск в тазу, звучащий с неумолимой размеренностью метронома, перестал руководить всеми его действиями. Время остановилось. У Робинзона наступили каникулы. Он присел на край своего ложа. Тен любовно положил морду на его колено. Итак, могущество Робинзона над островом, детищем его абсолютного одиночества, распространилось даже на само время. Он с радостью думал о том, что в его воле заткнуть клипсидру и сознательно остановить бег времени. Он встал и, подойдя к двери, приостановился на пороге. Ослепительное сияние солнца, ударившее в глаза, вынудило его пошатнуться и опереться плечом о косяк. Позже, размышляя над опьянением, одурманившим его в тот миг, и пытаясь подыскать ему имя, он назвал его «мгновением невинности». Сперва он решил, что остановка клипсидры всего лишь разрушила строгие каноны его распорядка дня и отодвинула неотложные дела. Но теперь он заметил, что пауза эта менее всего была его личным делом. Она касалась всего острова в целом. Иными словами, вещи, стоило им вдруг прекратить соотноситься между собой в зависимости от их назначения и применения, вновь вернулись к своей первоначальной сути, обогатились в свойствах, зажили для самих себя, наивно, невинно, не ища своему бытию иных оправданий, кроме собственного совершенства. Небеса сияли кротко и приветливо, словно Создатель во внезапном порыве любви решил благословить земные свои творения. Воздух был напоен невыразимо счастливым блаженством, и Робинзону, вдруг охваченному непонятным экстазом, почудилось, будто за этим островом, где он столь долго влачит свое одинокое существование, встает другой, более юный, более жаркий, более гостеприимный, доселе скрытый от него заурядности повседневных дел. Потрясающее открытие!